Глава 7. «Жизнь», — думала Виктория, — «наконец-то настоящая жизнь». Сидя в зале аэровокзала, она дождалась того волшебного момента, когда диктор произнес заветные слова. «Пассажиров, следующих в Каир, Багдад и Тегеран, просят занять места в автобусе». Волшебные названия, волшебные слова. Для миссис Гамильтон Клип, которая, как уже поняла Виктория, значительную часть жизни занималась тем, что перепрыгивала с пароходов в самолеты, с самолетов на поезда, а короткие промежутки проводила в дорогих отелях, в них не было ничего волшебного, ничего чарующего. Но для Виктории они звучали восхитительной переменой после приевшихся фраз: «Записывайте, пожалуйста, мисс Джонс. В этом письме полно ошибок. Вам придется перепечатать его, мисс Джонс. Я знаю, где делают самый лучший перманент. Чайник закипает, вы не заварите?» Опостылевшая рутина. А теперь Каир, Багдад, Тегеран. Вся восхитительная романтика Востока. С Эдвардом в конце пути. Виктория спустилась на землю, услышав фразу, которой ее работодательница, оказавшаясь неизлечимой говоруньей, завершила очередную серию высказываний. «А по-настоящему чистого ничего-то и нет. Вот почему я всегда очень-очень осторожна с тем, что ем. На улицах и базарах такая грязь, вы себе даже не представляете. А какое рванье они носят! Это же полная антисанитария! И туалеты! Да их и туалетами-то нельзя назвать!» Все эти жалобы и возмущения, выслушивать которые Виктории пришлось по долгу службы, нисколько не омрачили ее энтузиазм и не отравили ощущение праздника. Грязь и микробы мало что значили в ее юной жизни. По прибытии в Хитроу она помогла миссис Клип выйти из автобуса. Паспорта, билеты, деньги – все эти вопросы уже были переданы в ее ведение. «Какое же это облегчение, что вы под рукой, мисс Джонс. Даже не представляю, что бы я делала, если бы мне пришлось путешествовать одной». Путешествие по воздуху напоминало школьную экскурсию. На каждом шагу рядом с тобой оказываются добрые, но решительные учителя, всегда готовые помочь и направить. Бортпроводницы в аккуратной униформе терпеливо и четко, с той неукоснительной твердостью, что характерно для детсадовских воспитательниц, имеющих дело с неокрепшим умом детишками, объясняли, что именно тебе положено сделать в нужный момент. Виктория, наверное, не удивилась бы, если бы каждое свое выступление они предваряли словами «Итак, дети». Утомленного вида моложавые джентльмены за стойкой привычно протягивали руки за паспортами и, интимно понизив голос, осведомлялись о деньгах и драгоценностях. При этом им каким-то образом удавалось внушить пассажирам чувство вины. У предрасположенной к внушению Виктории ни с того ни с сего возникло острое желание описать свою скромную брошку как бриллиантовую диадему стоимостью в 10 тысяч фунтов только лишь для того, чтобы посмотреть, как изменится скучающее выражение лица молодого дознавателя. И только мысль об Эдварде удержала ее от такого шага. Пройдя несколько барьеров, они снова попали в зал ожидания, выход из которого вел уже прямо на аэродром. Подходящим к ожиданию фоном служил доносящийся снаружи рев моторов. Оглядывая спутников, миссис Гамильтон Клип с удовольствием награждала каждого короткой характеристикой. «Те двое малышей, ну просто прелесть, не правда ли? Но какое же это испытание — путешествовать одной с двумя детьми? Надо думать, британцы. Костюм на матери уж больно хорошего покроя. А вот выглядит она усталой. Симпатичный мужчина. Есть в нем, по-моему, что-то латинское. И какая броская клетка, определенная дурновкусие. Бизнесмен, наверное. Вон тот, посмотрите, голландец. Шел перед нами на паспортном контроле. А та семья — то ли турки, то ли персы. Американцев вроде бы нет. Они, наверное, пан-американ предпочитают. Те трое, что держатся одной компанией, наверняка по части нефти. Вы согласны? Мне нравится смотреть на людей и угадывать, кто они такие и чем занимаются. Мистер Клип говорит, что меня увлекает человеческая натура. По-моему, это вполне естественно — интересоваться теми, кто рядом. Как думаете, вон та норковая шубка стоит своих $3000? Миссис Клип вздохнула. Оценив должным образом спутников, она начала терять терпение. Хотелось бы знать, чего мы так долго ждем. Самолет уже 4 раза запускал двигатели. Пассажиры все на месте. Почему бы не объявить посадку? Нет, они определенно выбьются из расписания. Не желаете ли чашечку кофе, миссис Клип? Я вижу там буфеты. Нет, мисс Джонс, спасибо. Кофе я выпила утром, еще до отъезда, и у меня такое впечатление, что ничего больше мой желудок принять пока не в состоянии. И чего же мы все-таки ждем? Вот что мне хотелось бы знать. Ответ на этот вопрос пришел еще раньше, чем миссис Клип успела договорить. Дверь из коридора службы таможенного и паспортного контроля резко распахнулась, и в зал с тем же эффектом, что производит порыв ветра, стремительно вошел высокий мужчина. Его сопровождала кучка представителей авиалинии. Служащий в форме «Буак» нес 2 больших запечатанных холщовых мешка. Миссис Клип мгновенно оживилась. «Явно какая-то крупная шишка», — заметила она. «Он и сам это знает», — подумала Виктория. Было в опоздавшем путешественнике что-то нарочито дерзкое, рассчитанное на эффект. Одет он был в темно-серый дорожный плащ с просторным капюшоном и шляпу, напоминавшую широкополое сомбреро светло-серого цвета. Длинные и волнистые седые волосы шли в комплекте с прекрасными серебристыми усами, загнутыми кончиками вверх. Более всего, незнакомец напоминал опереточного бандита. Виктория, недолюбливавшая позеров, удостоила его неприязненным взглядом. Служащие же аэропорта, отметила она с раздражением, вились вокруг незнакомца с откровенной угодливостью. «Да, сэр Руперт. Разумеется, сэр Руперт. Самолет сейчас отправляется, сэр Руперт». Взмахнув широким плащом, сэр Руперт стремительно прошествовал к выходу на летное поле. Отброшенная дверь запрыгала на петлях. «Сэр Руперт», — проворчала миссис Клип. «Интересно, кто же это такой?» Виктория покачала головой, хотя в какой-то момент лицо и общий вид представительного джентльмена показались ей смутно знакомыми. «Наверное, кто-то из вашего правительства», — предположила миссис Клип. «Не думаю», — покачала головой Виктория. Те несколько членов правительства, видеть которых ей довелось, произвели впечатление людей, которым не терпится извиниться за свое пребывание среди живых. И только поднимаясь на трибуну, они оживали, надувались от важности и принимались изрекать прописные истины. «А теперь прошу всех!» — громко и четко, как в детсаду, объявила старшая бортпроводница. «Занять свои места в самолете. Сюда, пожалуйста. И если можно, побыстрее». Тон и манера давали основание предположить, что она имеет дело с кучкой рассеянных, плетущихся шагом детишек, своей медлительностью действующих на нервы взрослым. Пассажиры друг за дружкой потянулись на поле. Громадный самолет ждал, пофыркивая двигателями, словно довольный сытый лев. Вместе с одной из стюардесс Виктория помогла миссис Клип подняться по трапу на борт и устроиться на своем месте, сама же села у прохода. Подождав, пока нанимательница расположится со всеми возможными удобствами, она застегнула, наконец, ремень безопасности и только тогда заметила, что человек, прибытие которого вызвало такой переполох, сидит непосредственно перед ними. Дверцы салона закрылись, а еще через несколько секунд самолет неторопливо сдвинулся с места, начиная разбег. «Летим», — с восторгом подумала Виктория. «А ведь страшновато. Вдруг мы так и не сумеем оторваться от земли? Нет, действительно, это ведь невозможно даже представить». После казавшегося вечностью неспешного пробега по полю, самолет медленно развернулся и остановился. Двигатели яростно взревели. Стюардессы раздавали пассажирам жевательную резинку, леденцы и ватные затычки для ушей. Громче и громче, свирепее и свирепее выли моторы, а потом самолет снова покатился вперед. Сначала как будто робко, потом быстрее, еще быстрее. «Он не взлетит», — подумала Виктория, — «и мы все погибнем. Еще быстрее!» И вот уже ни толчков, ни прыжков. Плавно и гладко подняв нос, они оторвались от земли и полетели. Над автомобильной стоянкой и главной дорогой. Еще выше и выше. Над смешным крохотным поездом, над кукольными домиками и игрушечными машинками на шоссе, еще выше. И вот уже земля внизу перестала быть живой, человеческой. а превратилась в огромную плоскую карту с линиями, кружками и точками. Пассажиры в салоне начинали расстегивать ремни, закуривать, открывать журналы. Виктория была в новом мире. Мире, вытянутом в длину и ограниченном в ширину, населенном 20 или 30 пассажирами. Ничего больше в этом мире не было. Она снова выглянула в окошечко. Внизу пушистой дорожкой расстилались облака. Самолет летел под солнцем. Знакомый ей дотоле мир лежал где-то далеко под облаками. Сделав усилие, она взяла себя в руки. Рядом что-то говорила миссис Гамильтон Клип. Виктория вынула из ушей ватные затычки и с вниманием склонилась к ней. Сэр Руперт впереди поднялся, швырнул на полку широкополую фетровую шляпу, натянул на голову капюшон и, опустившись, расслабленно откинулся на спинку кресла. «Надутый индюк», — с необъяснимой неприязнью подумала Виктория. Миссис Клип раскрыла журнал и углубилась в чтение. Время от времени, когда при попытке перевернуть страницу одной рукой он соскальзывал с колен, она толкала компаньонку в бок. Виктория огляделась. Вообще-то воздушное путешествие оказалось довольно скучным. Открыв журнал, она увидела перед собой рекламное объявление следующего содержания. «Хотите улучшить навыки машинистки-стенографистки?» Поежилась, закрыла журнал и стала думать об Эдварде. Аэродром Кастель-Бенито встретил их проливным дождем. Викторию к этому времени немного подташнивало, так что для исполнения своих обязанностей ей пришлось напрячь все силы. Подгоняемые ливнем пассажиры добрались до гостиницы. Сэра Руперта встретил офицер в военной форме с красными петлицами, который, усадив важного гостя в служебную машину, повез его туда, где и проводит время, оказавшееся в Триполитании, сильные мира сего. Пассажиров распределили по комнатам. Виктория помогла миссис Клип устроиться, а когда та, переодевшись в халат, прилегла отдохнуть до ужина, вернулась к себе, свалилась на кровать и с облегчением закрыла глаза. К счастью, пол обеспечивал надежную опору и не уходил из-под ног. Часом позже Виктория проснулась в добром здравии и хорошем настроении и отправилась помочь миссис Клип. Почти тут же появившаяся бортпроводница безапелляционно сообщила, что машины, которые повезут их на ужин, поданы. После ужина миссис Клип разговорилась с некоторыми из спутников, а джентльмен в костюме в слишком яркую клетку, похоже, проникшись чувствами к Виктории, долго рассказывал ей о производстве графитовых карандашей. Потом их доставили в гостиницу и предупредили, что все должны быть готовы к вылету в 5:30 утра. «Вот и вся Триполитания. Не очень-то много мы и видели», — грустно заметила Виктория. «Воздушные путешествия всегда такие?» «Да, я бы сказала, что всегда одно и то же. Заставлять людей подниматься в такую рань — откровенный садизм. Поднимут, а потом ты еще бродишь целый час или даже два по аэродрому. Помнится, в Риме нас однажды подняли в 3:45 ночи, а завтрак назначили на 4:00 утра. А улетели мы только в 8:00. Но самое главное, что тебя все же доставляют прямо к месту назначения, без задержек и проволочек». Виктория вздохнула. Она бы ничего не имела против задержек и проволочек. Ей хотелось повидать мир. «А знаете ли, дорогуша, что мне удалось узнать?» — взволнованно продолжала миссис Клип. «Насчет того интересного мужчины, британца, из-за которого нас задержали. Оказывается, это сэр Руперт Крофтон Ли, великий путешественник. Вы, несомненно, о нем слышали». Теперь Виктория вспомнила. Месяцев 6 назад его фотографии были во всех газетах. Сэр Руперт считался большим авторитетом по внутренним районам Китая. Он был одним из тех немногих, кому довелось проникнуть в Тибет и побывать в Лхасе, совершить путешествие по неисследованным уголкам Курдистана и Малой Азии. Его живо и остроумно написанные книги продавались большими тиражами и пользовались огромной популярностью. Занимаясь саморекламой, сэр Руперт, по крайней мере, имел на то достаточно оснований и не выдвигал беспочвенных притязаний. Что же касается плаща с капюшоном и широкополой шляпы, то, как вспомнила теперь Виктория, такой образ он выбрал для себя сам. «Как интересно, да?» — с энтузиазмом охотницы на львов воскликнула миссис Клип, когда Виктория поправляла на ней одеяло. Девушка согласилась. Да, интересно. Но про себя подумала, что книги сэра Руперта нравятся ей куда больше, чем их автор. Больше всего к нему подходило слово, которым часто пользуются дети. Зазнайка. Утром вылетели в назначенное время. Погода улучшилась, небо расчистилось, солнце сияло. Огорчало лишь то, что повидать Триполитанию практически не удалось. С другой стороны, согласно расписанию, самолет должен был прибыть в Каир к ланчу и вылететь в Багдад только на следующее утро, так что для знакомства с Египтом оставалась вся вторая половина дня. Полет проходил над морем, но через некоторое время облака скрыли от глаз синюю гладь, и Виктория, откинувшись на спинку кресла, лениво зевнула. Сидевший перед ней сэр Руперт спал, время от времени роняя голову. Капюшон съехал, и Виктория со злорадным удовлетворением заметила на шее знаменитости небольшой фурункул. Почему ее так порадовал этот факт, сказать трудно. Возможно, потому что из Ачирья великий путешественник предстал более человечным и уязвимым. В конце концов, он был таким же, как все, подверженным мелким раздражениям плоти, хотя и вел себя как небожитель и совершенно не замечал окружающих его людей. «Хотелось бы знать, кем он себя считает», — думала про себя Виктория. Ответ был очевиден. Он — сэр Руперт Крофтон Ли, знаменитость, а она, Виктория Джонс, весьма посредственная машинистка-стенографистка, о которой и сказать-то больше нечего. По прибытии в Каир они вместе, Виктория и миссис Гамильтон Клип, отправились на ланч, после чего последняя объявила, что собирается вздремнуть, и предложила Виктории съездить и посмотреть на пирамиды. «Я заказала для вас автомобиль, потому что по правилам вашего казначейства получить наличные деньги вы здесь не сможете». Виктория, которой обналичивать было в любом случае нечего, выразила благодарность за внимание, добавив приличествующие случаю извинения. «Ну что вы, не стоит. Вы были так добры. К тому же нам с долларами путешествовать намного легче. Миссис Китчен, та леди с двумя милыми детишками, тоже хочет поехать, так что я предложил ей присоединиться к вам, если, конечно, вы не против». Виктория была не против, лишь бы увидеть мир. «Вот и замечательно. Тогда не теряйте времени и отправляйтесь прямо сейчас». Поездка к пирамидам прошла, как и ожидалось. Хотя удовольствие от нее Виктория получила бы, наверное, больше, если б не отпрыски миссис Китчен. При осмотре достопримечательностей дети часто становятся обузой. Вот и теперь младший так раскапризничался, что в гостиницу пришлось вернуться раньше, чем предполагалось. Упав на кровать, Виктория устало зевнула. Вот бы остаться в Каире на недельку, может быть, подняться по Нилу. «А на какие денежки, подруга?» — сурово спросила она себя. Ей и так уже сказочно повезло, что путешествие в Багдад обошлось совершенно бесплатно. «И что?» — спросил бесстрастный внутренний голос. «Ты намерена делать, когда окажешься в Багдаде с несколькими фунтами в кармане?» Виктория беззаботно отмахнулась. Эдвард найдет ей какую-нибудь работу, а если не Эдвард, то она и сама что-то отыщет. Зачем беспокоиться? Ослепленная солнечным светом, девушка закрыла глаза. Ее разбудил стук в дверь. «Войдите», — сказала Виктория, а когда никто не вошел, поднялась с кровати, подошла к двери и открыла. Оказалось, стучали не к ней, а в соседнюю, следующую по коридору комнату. Очередная бортпроводница, брюнетка в аккуратной униформе, стучала в дверь сэра Руперта Крофтона Ли. Он открыл ровно в тот момент, когда Виктория выглянула из комнаты. «Ну, что там на сей раз?» — сонно и раздраженно спросил путешественник. «Извините за беспокойство, сэр Руперт», — проворковала бортпроводница. «Но не будете ли вы столь любезны пройти в офис Буак? Это здесь, чуть дальше по коридору. Нужно уточнить одну небольшую деталь, касающуюся завтрашнего полета в Багдад». «Хорошо, хорошо». Виктория отступила в комнату. Сонливость прошла. Она взглянула на часы, всего лишь половина пятого. В запасе до того, как ее услуги понадобятся мисс Клип, еще полтора часа. Можно выйти и прогуляться по Гелиополису. Гулять, по крайней мере, можно бесплатно. Попудрив носик, она с трудом сунула ноги в туфли. Прогулка к пирамидам не прошла бесследно, туфли как будто съежились. Выйдя из комнаты, Виктория направилась по коридору к главному холлу гостиницы. Миновала офис Буак с прибитой к двери табличкой, удостоверяющей сей факт. Не успела она пройти, как дверь открылась, и из офиса вышел сэр Руперт. Шел он быстро и догнал ее за пару шагов. Глядя ему в спину, Виктория подумала, что путешественник чем-то недоволен. В 6 часов Виктория вошла в комнату миссис Клип, застав свою нанимательницу в раздраженном настроении. «У меня проблема с перевесом багажа, мисс Джонс. Я думала, что заплатила за превышение веса до самого Багдада, а оказалось, что только до Каира. Дальше мы летим Ирак Эйрвейс. У меня билет до конца, а вот с багажом неувязка. Вы не могли бы сходить к ним и все точно узнать? Может быть, мне придется разменять еще один дорожный чек?» Виктория согласилась навести справки. Офис авиакомпании она нашла не сразу, а когда все же отыскала в дальнем конце коридора на другой стороне холла, то обнаружила, что он занимает довольно большое помещение. «Другой маленький», — решила Виктория, — «вероятно, работал только в послеполуденные часы. Опасения миссис Клип из-за перевеса багажа были не напрасны, что еще больше раздосадовало американку».